Глава 23. Граф приблизился. Роза видела, как в его глазах с каждым мгновением все сильнее разгоралось желание. Его почти трясло от того, как ему хотелось выполнить приказ. Не было сомнений, его уже точно не спасти. Может быть, когда-то его сердце не было настолько оскверненным. Но сейчас он с радостью принимал свой порог, даже не пытаясь хоть как-то сдерживать его. «А вы пожалеете об этом», — произнесла Роза, дергая рукой. Жгут в тот же миг затянулся сильнее, впиваясь в ее кожу до крови. Граф усмехнулся, и вышло это так истерично, что он понял это сам, быстро стер усмешку с лица и хмуро посмотрел на пленницу, словно эта Роза была виновата в его неподобающем поведении. «Обещаю», — заговорил он, подбирая упавший на пол нож, — «будет больно». Роза сглотнула. Она храбрилась, но ей было безумно страшно. Сердце колотилось так, что она едва что-либо слышала. Наверное, именно поэтому она растерялась, когда увидела, что дверь, которая недавно не поддалась ее усилиям, отлетела в сторону. Грохот Роза не пропустила, правда, не сразу осознала, что происходит, а когда увидела влетевшего в пещеру Райлана вместе с Геральдом, вздохнула свободнее. Конечно, их прибытие еще не значило победы, но Розе все равно стало легче. «Роза!» — крикнул Райлан, мгновенно отыскав ее взглядом. Увидев, в каком положении находилась возлюбленная, он нахмурился и сильнее сжал меч, от которого исходило слабое мерцание. Роза улыбнулась. Она была рада видеть, что с ним все было в порядке. Относительно, ведь он все еще страдал от большой потери крови накануне. «Что стоишь?» — рыкнула на графа тварь бездны. «Начинай!» «Но...» — Коуэлл растерянно замер, не зная, что делать. Он не желал, чтобы король знал о его деятельности. «Начинай!» Почти по слогам прошипела тьма, а затем перевела взгляд на новых действующих лиц. Райлан дернулся в сторону Розы, но в этот момент Беатрис возникла перед ним и махнула рукой с удлиненными черными когтями. Кроме этого, туман, незаметно стелившийся по полу, начал сворачиваться в покрытые шипами жгуты. Они принялись извиваться и хлестать по противникам, заставляя их отступать. «Хочу сказать, что лично я против тебя ничего не имею», — пробормотал граф, подбираясь к Розе ближе. «Сама видишь, я не имею в этом деле права выбора, поэтому извини». Договорив, он занес руку с ножом, примериваясь, с чего начать. Роза ощутила, что жгуты на ее ногах немного ослабли. Видимо, тьме требовалась помощь с братьями, поэтому она ослабила захват на пленнице. Это было очень кстати. Высвободив правую ногу, Роза подождала, пока граф подойдет ближе, и ударила его. От удара мужчина рухнул на пол. К сожалению, атака не оказалась слишком эффективной. Наоборот, она только разозлила Коуэлла. «А вот теперь я зол!» — прорычал он, поднимаясь. «Ты маленькая мразь! Как ты только посмела сделать что-то подобное! Кажется, ты забыла свое место! Ну, ничего, сейчас мы это исправим!» Роза стиснула зубы, готовясь ко второму раунду. В этот момент противостояние между тварью бездны и братьями начало набирать обороты. Тьма была сильней, но все равно ничего не могла сделать с мечами, артефактами. Тем удавалось каким-то образом ранить ее, отчего Беатрис бесилась все больше. Жгуты хлестали во все стороны, выбивая из поверхности осколки. Когда граф подошел к Розе второй раз, она собиралась повторить свой трюк, но в этот момент за спиной Коуэлла появилась Ханна. Она нервно взглянула на Розу, а потом подняла камень и ударила мужчину по голове. Граф на миг замер, а затем закатил глаза и рухнул. Нож звонко лязгнул по камням. Ханна отбросила камень и, схватив дрожащими руками оружие, направилась к Розе. «Ханна, не стоит этого делать!» — предупреждающе произнесла Роза, встревоженно глядя на служанку. Та выглядела очень потрепанной. Последние дни у нее явно были нерадужными. «Замолчите, госпожа!» — заикаясь, произнесла девушка, а потом неожиданно схватилась за один из жгутов, удерживающих Розу в висячем положении, и принялась пилить его ножом. «Я хочу, чтобы вы знали, я ненавижу вас!» «Ханна?» «Нет, вы послушайте», — настояла служанка, продолжая пилить. Время от времени Ханна оглядывалась туда, где тьма боролась с братьями. Правда, в отличие от Розы, она видела лишь Геральда. «Я делала все, чтобы король полюбил меня. Я спала с ним, была милой и нежной, не изменяла. Почти не изменяла, но это было вынуждено. Я старалась боготворить его, не была заносчивой или требовательной. «Я была идеальной!» — крикнув, Ханна посмотрела на Розу возмущенным взглядом. «Я понимаю». «Нет, вы не понимаете!» — усмехнулась Ханна одновременно презрительно и уничижительно. Почему-то казалось, что последнее было обращено к ней самой, а не к Розе. «Все было прекрасно. Он был почти моим. И тут появились вы. Что он нашел в вас? Хана, послушай, у нас с королем ничего нет». Служанка на миг замерла, а потом усмехнулась, кивая в сторону сражающегося Геральда. «Это, по-вашему, ничего нет? Он примчался сюда спасать вас. Сражается с существом, выпалшим из бездны. Почему? Почему вы, а не я? Что в вас такого, что он готов поступить вот так? Я столько лет отдавалась ему, а вместо признания меня просто отшвырнули в сторону, будто игрушку, которая до смерти надоела. А я знаю. Знаю почему. Потому что я простая служанка, и у меня ничего нет. А вы аристократка, и поэтому я ненавижу вас. Ведь вы ничего не сделали, просто родились в подходящей семье. Вашей заслуги в этом даже нет». Всхлипнув, Ханна сильнее нажала на жгут, разрезая его. Благодаря этому Роза смогла пошевелить рукой. «Ханна», — еще раз попыталась объяснить все Роза, «между мной и королем нет никаких отношений». Девушка обожгла ее ненавидящим взглядом и принялась разрезать жгут на второй руке. Когда дело было почти закончено, тьма наконец обратила внимание, что с пленницей что-то происходит. Когда она увидела, что делает Ханна, то просто схватила служанку поперек тела одним из жгутов и швырнула в стену. «Ханна!» — крикнула Роза, наблюдая, как девушка, оглушенная, хорошо если живая, сползает по стене напротив. Рухнув на пол поломанной куклой, она замерла, не подавая признаков жизни. Отвлечение внимания стоило Беатрис дорого. Райлану удалось подобраться к ней ближе. Взмахнув мечом, он практически отрубил одну руку. Отскочив от него, тьма медленно перевела взгляд на руку, а потом усмехнулась. В тот же момент черный туман вокруг нее взметнулся, обвил поврежденную руку и плотно стянулся. Через мгновение на месте обычной человеческой руки была громоздкая лапа с искривленными длинными когтями. Когда тьма двинулась к братьям, эта лапа волочилась за ней по земле. Помещение наполнил невыносимый скрежет когтей. Лицо Беатрис начало меняться. Вскоре оно больше напоминало морду какого-то зверя, чем лицо человека. За трансформацией было тошно наблюдать. Роза, пытающаяся снять со своей шеи последний жгут, сухо сглотнула. Сейчас тьма ничем не напоминала ее мачеху. Тело поглотил мрак, который то и дело собирался в фигуру отвратительного чудовища, пасть которого была заполнена клыками, а глаза горели чернотой, обещая скорую и мучительную гибель. «Мне просто нужно убить вас обоих», — пророкотало оно, скаля зубастую пасть. Чудовище выдохнуло, распространяя вокруг себя невыносимый смрад. Перехватив меч удобнее, Райлан подался вперед, не отрывая взгляда от существа. «Ну, попробуй», — произнес он и бесстрашно кинулся вперед. Отчаянно нервничая, Роза пыталась как можно скорее освободиться. Она не знала, что делать. Да и что она могла сделать с чем-то настолько сильным и ужасным? У нее не было никакой магии или даже просто знаний, как справиться с подобными вещами. Жгут не поддавался, отчего она постепенно начала впадать в уныние. Судя по тому, что видела Роза, братьям приходилось очень тяжело. Оба накануне потеряли много крови, особенно Райлан, который выглядел готовым рухнуть на месте. Им нужна была помощь, но где ее взять? Замерев на миг, Роза судорожно вздохнула, надеясь, что пришедшая в голову мысль будет стоящей. «Олли!» — позвала она, едва не зажмуриваясь от силы надежды. «Что нужно, госпоже?» — прозвучал рядом скрипучий и, как обычно, недовольный голос старика. «Олли!» — радостно выдохнула она, глядя на появившееся существо. Старичок стоял недалеко от нее, то и дело поглядывая на тьму. «Вот к чему приводит безалаберность!» — проворчал он. «Олли, ты можешь мне помочь?» Торопливо произнесла Роза, не желая выслушивать причитания существа. «Что именно госпожа хочет от бедного старого Олли?» Спросил он, глядя так, словно она не была прикована тьмой к стене, а сидела в его библиотеке на диване. «Мне нужно как-то убрать этот жгут». Олли глянул на нее раздраженно, а потом щелкнул узловатыми от старости пальцами. В тот же миг Роза ощутила свободу. Она не успела отреагировать, поэтому рухнула на колени, больно ударившись о каменный пол, но едва обратила на это внимание. В ее голове вспыхнула лампочка. «Олли, ты можешь так же поступить с этой штукой?» — спросила она, указывая на тьму в облике чудовища. «Олли не паладин, чтобы сражаться с порождением бездны», — пробрюзжал старик. «Олли может лишь малость». Роза сникла. Не стоило и надеяться, что им так повезет. «Понятно», — вздохнула она, отползая подальше, так как опасалась, что ее заметят. «Может быть, ты знаешь, как ее победить?» Старичок глянул на нее осуждающе и как-то очень устало. «Олли — простой смотритель». «Да-да, я знаю, но все-таки...» — перебила Роза старика. В крови госпожи течет сила паладинов прошлого. Именно они сражались в былые времена с порождениями бездны. Вам нужно лишь начертить кровью ловушку, а потом загнать в нее выбравшееся порождение». Роза расширенными глазами смотрела на старичка. Это был первый раз, когда он все так подробно объяснил. Обычно Олли лишь ворчал, бросал раздраженные взгляды и кидался книгами. Ну, почти кидался. «Это прекрасно», — слегка растерянно произнесла она. «Олли, а ты знаешь, как именно должна выглядеть эта ловушка?» Старичок вздохнул и снова щелкнул пальцами. Над его рукой в тот же миг появилась книга. «Ну вот, о чем она и говорила». «Это копия», — буркнул он. «Нет нужды возвращать ее в библиотеку». Сразу после этого Олли растворился, оставляя книгу лежать на полу. Роза мгновенно схватила ее и отползла в самый темный угол, надеясь, что успеет найти ответ прежде, чем ее кто-то заметит. Она уже собиралась начать читать, когда ее взгляд упал на Ханну. Стоит ли проверить девушку сейчас? А что это даст? Сейчас все равно не выйдет позвать на помощь или доставить служанку к лекарю, раз так, придется Ханне подождать еще немного. Приняв решение, Роза открыла книгу и начала быстро пробегать взглядом по написанным строчкам. Чем больше она читала, тем сильнее внутри нее разгоралась надежда. Дочитав, она огляделась. Увиденное совсем не порадовало. Райлан почти выбился из сил. Было видно, что он едва держится в сознании. Геральду было не лучше. Судя по всему, его ранили. Стиснув зубы, Роза отыскала взглядом нож. Ей повезло, он упал там, где она могла легко до него дотянуться. Резать себя было очень страшно. Никогда раньше Розе не доводилось калечить себя самостоятельно. Зажмурившись, она полоснула лезвием по руке и ощутила жгучую боль. Губы непроизвольно скривились, а в носу защипало, но Роза не позволила себе заплакать, хотя, признаться, очень хотелось. Она даже не была уверена, что именно из-за боли. Разложив книгу так, чтобы видеть рисунок, Роза приступила к его начертанию. Сделать это было не так просто, учитывая, что никаких кистей у нее не было, поэтому приходилось работать пальцами. Роза молилась всем богам, чтобы чудовище не заметило ее. Иногда она посматривала в сторону сражения. Тьме явно нравилось глумиться над братьями. Очевидно, она считала, что уже победила. Это было только на руку Розе. Закончив рисовать ловушку, Роза бросила в центр окровавленный нож, а затем встала на подрагивающих ногах. Прикрыв на миг глаза, она пару раз глубоко вздохнула и обошла ловушку так, чтобы встать перед ней. Роза очень надеялась, что слова Олли были правдой, и силы в ее крови хватит, чтобы поймать выбравшуюся из бездны тварь и запечатать ее. Если это не так, то останется только молиться. «Эй, ты!» — крикнула она, выпрямляя спину. Сражение мгновенно остановилось. Чудовище замерло, а потом медленно обернулось. Если откидывание головы назад так, словно шея была сломана, можно было назвать подобным словом. Розу затрясло. Она хотела рефлекторно отступить, но вовремя вспомнила, что еще рано. «Ты выбралась», — произнесло чудовище хриплым голосом. «Зря». Роза прищурилась, когда увидела ползущие в ее сторону жгуты. Ей нужно было, чтобы тьма подошла к ней сама. «Боже, какая ты омерзительная!» Скривившись, бросила Роза с ненавистью и брезгливостью в голосе. «А еще слабая, ты ведь ни на что не способна. Зачем ты выбралась в этот мир? Чтобы посмешить нас?» «Советую тебе закрыть рот», — пророкотало чудовище, поворачиваясь к Розе всем телом. «Ты даже меня удержать не можешь. Теперь я понимаю выражение «отрыжка бездны». А вот уж точно, простая отрыжка. Такая же...» Договорить она не успела, так как чудовище кинулось на нее, явно желая напугать Дейкоты. В принципе, почти получилось. Роза не стала ждать, пока тьма налетит на нее. Она кинулась бежать. Ей даже не пришлось делать вид, как она напугана. Чудовище, конечно, заметило это. Оно рассмеялось. «Теперь не такая смелая?» — спросило оно, а потом внезапно замерло. «Что?» Роза остановилась и обернулась. Она во все глаза смотрела, как существо зависло в центре нарисованного ей круга. От крови вверх били слабые светлые лучи, которые и не давали тьме двигаться. «Откуда?» — с паникой в голосе спросила тьма. Подняв пугающий взгляд на Розу, она пришла в такую сильную ярость, что ее затрясло. «Я прикончу тебя, и плевать мне, что ты последний потомок Эллардов. Я вырву твое сердце и отдам бешеным псам. Хотя нет, я скормлю его твоему королю. Вырву твои глаза и раздавлю...» Договорить чудовище не смогло. Свет вокруг вспыхнул сильнее, а потом сетью окутал громоздкое тело, которое в тот же миг начало сжиматься. «Я убью!» — послышался вой. «Вырву! Раздавлю!» Спустя время ловушка захлопнулась полностью. Тьма была втянута внутрь ножа, который должен был служить тюрьмой для кусочка мрака, выбравшегося из бездны. Роза смотрела, как светящаяся сеть окутала нож, а потом застыла на нем, будто какой-то странный рисунок. Через некоторое время свет погас, но рисунок на ноже так и остался. Некоторое время Роза стояла неподвижно. Она лишь часто дышала и во все глаза смотрела на нож. Как только пришло осознание, что ей удалось, Роза застонала и рухнула на пол, упираясь в него кулаками. Слезы все-таки полились из глаз. Ее затрясло. «Роза!» — голос Райлана совсем не помог. Наоборот, она только еще сильнее зарыдала, а когда ощутила прикосновение, кинулась в объятия так, будто от этого зависела ее жизнь. «Все закончилось. Все хорошо. Милая моя, любимая, все хорошо. Не надо плакать», — бормотал Райлан успокаивающе, поглаживая ее по спине и волосам. «Такая смелая, храбрая, самая лучшая. Все уже хорошо. Все закончилось. Ты молодец». Рядом кто-то рухнул. Послышался звон металла. Роза судорожно всхлипнула и скосила взгляд. Геральт сидел неподалеку. Рядом с ним лежал меч. В руках брат Райлана держал нож, внимательно его рассматривая. В этот момент сознание, перегруженное всеми событиями, начало медленно уплывать. Пару раз моргнув, Роза уткнулась в грудь Райлана, не желая больше контактировать с миром. Объятия, прикосновения, тихие слова — все это успокаивало ее. В конечном итоге она отключилась, оставляя все остальное на других. Очнулась она в знакомой комнате на широкой кровати Райлана. Некоторое время Роза просто лежала, вспоминая последние события, а потом подняла руку. Запястье было туго перебинтовано. Выходит, им удалось выбраться. Это радовало. Роза до сих пор не могла поверить, что удалось все-таки выжить. Это явно было какое-то чудо, не иначе. Все было не в их пользу. Она только и могла благодарить Олли, который не стал разводить секреты, а прямо рассказал, как победить чудовище бездны. Нужно будет отнести ему каких-нибудь пирожных, или что он там любит. Мысли плавно перескочили на Райлана. Она забеспокоилась. Тот перед самым концом выглядел так, будто в любой момент мог отдать Богу душу. Приподнявшись, она собиралась встать, чтобы отыскать возлюбленного, но, как оказалось, никуда идти не пришлось. Он сидел в кресле неподалеку и дремал. Выглядел ее король заметно лучше. Его внешний вид порадовал, но и озадачил. Сколько она проспала? Услышав шум, Райлан открыл глаза. Они встретились взглядами. Роза ощутила, как сердце в тот же миг забилось быстрее. «Ты в порядке? Ты проснулась?» Произнесли они одновременно. Роза закашлялась. Райлан немедленно встал и, подойдя к кровати, поднял с тумбочки бокал, из которого и напоил Розу, совершенно не обращая внимания на ее попытки отнять посуду, чтобы напиться самой. «Ты проспала больше недели», — произнес он, устраивая ее обратно на кровати. «Даже не думай пока вставать. То, что ты сделала, отняло у тебя очень много сил. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила Роза, наблюдая за Райланом. «А ты? С тобой все хорошо?» «Да», — он кивнул. «Я чувствую себя достаточно хорошо». Роза облегченно выдохнула и слабо улыбнулась Райлану. Тот, в свою очередь, схватил ее за руку и поцеловал пальцы. «Ты напугала меня», — признался он. «Я не специально», — тихо повинилась Роза. «Я знаю», — шепотом сказал он. Некоторое время они сидели молча, просто глядя друг на друга, а потом Райлан медленно наклонился. Роза с готовностью встретила его поцелуй, ощущая, как все внутри начинает дрожать от подобной близости. «Боже, кажется, для нее пути назад уже нет». Она безумно и совершенно бесповоротно влюблена.